Глава 33. К закату попаданка получила три мантии, жетон, учебники, расписание и комнату в общежитии. Юристы жили подвое, но для опоздавшей нашлась малюсенькая комната в самом конце коридора. Благородные риоры ее не жаловали, а Виктории место понравилось. Тихо, сумеречно, окна выходят на раскидистое дерево, в комнате есть кровать, стол, тумба для чайных принадлежностей и шкаф для одежды. Книжные полки занимали простенок над столом, а возле двери лежал маленький коврик для обуви. Просто, но в комнате был сделан свежий ремонт, да и мебель новая. Правда, сквозь краску пробивался чуть заметный запах гари, но Вику он не оттолкнул. Как только Риор Вайрон внес ее чемоданы и попрощался, девушка закрыла дверь и почти без сил упала на кровать. День получился очень длинным, и он еще не кончился. Как бы ни хотелось упасть и уснуть, пришлось разобрать чемодан с одеждой и письменными принадлежностями. Потом саквояж с бельем, сумку с гребнями, шампунями и прочими нужными девушками вещичками. А затем пришлось топать через весь длинный коридор в душевую, чтобы смыть остатки тяжелого дня. Засыпая на узкой студенческой кровати, Виктория неожиданно вспомнила, как засыпала между братьями Люмьер. Поежилась и плотнее укуталась в одеяло. От окна немного дуло. Когда же к ней пришел сон, она почему-то слышала рычание монстров. Но не грозное, а жалобное, просящее. Сразу вспомнилось, как мужчины засыпали вокруг нее, стараясь прижаться лицом хотя бы к ее ладони, чтобы чувствовать прикосновение и дышать ее теплом. Но Виктория всегда была девушкой решительной, поэтому она перевернулась на другой бок и погрузилась в сон без сновидений. Утром она встала по общему сигналу в общежитие, умылась, оделась и отправилась на занятия. Куратор Фалетта перехватила ее на выходе. «Идем, представлю тебя преподавателем. Некоторым нужно обязательно видеть студента, чтобы запомнить». День полетел как на крыльях. Знакомство, легкое удивление однокурсников и преподавателей, ухмылки некоторых парней и хмурая недоверчивость девчонок. Оказывается, король не просто так сунул куклу в старейшее и почтеннейшее учебное заведение королевства. Он придумал ей легенду, якобы Виктория Люмьер, дальняя родственница знаменитых братцев, выросла в другой стране, поэтому не знает обычаев и традиций. Родители погибли, и тогда Вике пришлось вернуться на родину. Братья Люмьер пусть и приютили сиротку, но нянчиться с ней им некогда. Вот и сплавили побыстрее в академию, похлопотав о королевской стипендии. С таким основанием девушка легко влилась в общество студентов. Учиться она умела, любила, а тут было столько нового и увлекательного, начиная от законов, запрещающих чеканку собственных монет, и заканчивая налоговыми послаблениями для магов и немагов. К исходу месяца Виктории казалось, что она всегда училась тут. Натягивала по утрам мантию с цветной полосой на подоле и значком факультета, и бежала под грохот каблуков на лекции. У нее даже появился кавалер, здоровенный первокурсник из старинного военного рода. Стать у парня была генеральская, но вот боевой магии не перепало совсем. Поэтому он поступил на маг-финансы и в будущем планировал стать королевским аудитором или управлять поместьями старшего брата. Стэнфорд Рейер хвостиком ходил за миниатюрной куклой, носил сумку, доставал с полок тяжелые тома налогового кодекса и в целом оказывал всяческую поддержку. Благодаря вниманию Стэна ей почти перестали сниться неприличные сны, и Вика даже подумывала поощрить парня поцелуем в щечку, когда в один прекрасный день все изменилось.